Глава 35. Алсе. Любовь Николаевна появилась в Останкине. Не знаю, что произнес бы Михаил Никифорович, увидев Любовь Николаевну на выходе из угличских или весьегонских вагонов, может быть, и ничего бы не сказал, дав ей понять, что он прогуливается здесь не ради встречи с ней, а просто так. Но увидел он Любовь Николаевну не на вокзале, а у себя дома. И дома он ничего не сказал ей, а снял с антресоли раскладушку. Любовь Николаевна сразу же попросила Михаила Никифоровича устроить завтра встречу пайщиков Кашинской бутылки, в крайнем случае послезавтра. Она даже улыбнулась Михаилу Никифоровичу, но улыбка ее вышла будто придавленная. В ней были и быстрое смущение, и холод. Это была улыбка чужого Михаила Никифоровича существа. «А где фиалки?» — спросила Любовь Николаевна. И так спросила, что стало ясно, исчезновение горшков с цветами озаботило ее сразу же при входе или влете в квартиру Михаила Никифоровича. «Я их отнес в дома», — сказал Михаил Никифорович, «где к ним относятся внимательнее, чем здесь. Там их поливают. Их надо вернуть», — чуть ли не приказала Любовь Николаевна. «Если для вас важно, — сказал Михаил Никифорович, — то и займитесь сами». «Вынуждена буду заняться». И Любовь Николаевна сжала губы. «Проверьте прочие ваши вещи. Нет ли пропаж, порчи и потрав? Не загрызла ли их моль? Я за них не в ответе». «Прочие вещи меня не волнуют», — сказала Любовь Николаевна. «И я хотела бы, чтобы собрались на квартире Валентина Федоровича Зотова. Я должна сделать заявление». На завтра днем Михаил Никифорович зашел в пивной автомат, надеясь избежать походов по домам пайщиков Кашинского сосуда. Особых удивлений по поводу возвращения Любови Николаевны в субботней компании высказано не было. Но и головные уборы в воздух никто не швырял. Даже Шубников с Бурлакиным. Похоже, все были раздосадованы или хотя бы озабочены. «А что ей надо от нас?» — спросил Филимон Грачев. «Она выступит с заявлением», — сказал Михаил Никифорович. Она настаивала и на присутствии Шубникова с Бурлакиным. «Опять ты, Миша!» печально произнес дядя Валя. «У нее под каблуком». «Или под копытом», — сказал Филимон Грачев. «А я не пойду», — сказал Каштанов. «У меня нет пая». «Ни у кого нет никаких паев», — сказал Михаил Никифорович. «По этому поводу имеется документ с кровью дяди Вали». «Но что вспоминать о каком-то документе? Об этом так называемом акте о капитуляции», — вступил в разговор социолог Серов. «Это же была игра?» «Игра», — поддержал его дядя Валя. «Не похоже было, что вы, Валентин Федорович, тогда играли», — сказал я. «Тогда было не похоже. А теперь...» «Все же надо прийти на встречу с ней подготовленными», — высказал соображение Серов. После его слов собеседники зашумели. «Еще чего? Итак, сделаем одолжение, если явимся на встречу с Любовью Николаевной. Отчасти из-за того, что и Любовь Николаевна была все же существом женского пола или рода. А отчасти из-за бурундучьей любознательности. И все».